Глава 9. Наверх. Мертвец широко раскинул руки. Полой слевшей серой плоть. Рот раскрыт в немом крике. Голова была скорее черепом, а в глазницах черные белки без зрачков. Я наотмашь рубанул бракемартом, снеся с плеч то ли голову, то ли череп. Есть первый. Первый неупокоенный, который вскочил из-под снега и кинулся на нас. «Сдохни, падаль!» — зло бронил за моей спиной Бран. Предвестник нес Ирму. А я, вооруженный бракемартом и кинжалом предвестника, крутил головой, чтобы не пропустить нового нападения. Заскрежетал зубами, помянув черта. Обезглавленный мертвец упал на четвереньки и неуклюже пополз к откатившейся голове. Сталь не убивает неупокоенных эльфов. Их нельзя убить во второй раз. Клинки лишь пронзают и рубят гнилую плоть, но не отнимают черную силу. Не жизнь, что гонит мертвецов на нас. На непрошенных гостей волчьего дома, в жилах которых течет горячая кровь. Проклятый пепел! Донжон всего в 30 шагах, но эльфы поднимаются все до единого. Где Велдон? Почему не ударит магией по неупокоенным еще раз? «Бежим!» — закричал я и, не глядя на предвестника, бросился вперед на трех эльфов, что разом оказались впереди и кинулись на нас. «Нет, на меня. Давайте только на меня, потому что сзади Бран и Ирма, до которых не должны дотянуться». Влекомые неугасимым голодом и ненавистью к живым, мертвые тянули ко мне тонкие руки со скрюченными пальцами. Я рубил с недоступной простым смертным быстротой. Я сам уже не совсем человек. По меньшей мере, не такой, как все. Выпад, удар и снова удар. Клинок и кинжал разделали неупокоенных на части за считанные секунды. А сзади я бросился на выручку Брану, окруженному дюжиной мертвецов. Война перекинул Ирму через плечо, придерживая ее левой рукой, а в правой шпага, который предвестник умудрился снести половину черепушки первому подступившему к нему. Неупокоенный упал и покатился в сторону. Но через миг другие мертвецы вцепятся в Брана и вампира. Я успел первым, сбив и втоптав в снег эльфа ржавым мечом с высохшей конечности. Второго, что едва не прыгнул на спину предвестника, отбросил ударом нечеловеческой силы, навершием рукояти кинжала в левой руке со змеиной кожей. Затем обошел предвестника, чтобы встретить бросившихся на него неупокоенных. «Давай!» Я не видел, что Бран рванул к башне, но был уверен в этом. А сам угостил бракемартом и кинжалом новых хозяев волчьего дома. Сталь летала быстрее, чем может уследить за ней глаз. Но неупокоенных слишком много, и они не страшатся клинков. В меня вцепились, вонзили когти и клыки, вкусив крови. «Получите!» — я рычал, как зверь. Дохлых эльфов много, но десяток мертвецов, что скорее мешали другим. Это не вал нежити, который смял меня, Ирму и Брана, когда Наур-Адаб чудился неразрушенным, а эльфы — живыми. Я отбивался. Отпрыгнул, пока четверо, что лезли к живой плоти из-за спин других, не успели дотянуться до меня. С остальными разобрался. Помчался за почти добежавшим до башни Браном, роняя на снег красные капли. Кровь — это пустяк. Раны затянутся скорее, чем истеку кровью. Я догнал предвестника почти у донжона, когда из темного входа выскочили трое мертвецов. Первого принял на шпагу Бран. Легко проткнул насквозь, но неупокоенный не заметил выпада. Вцепился в предвестника и, клацая зубами, потянулся к его лицу. Война бросил шпагу и вмазал по голове с обрезлой кожей. Через миг моя сабля сняла ее с плеч. Неупокоенный слепо замахал руками. Шпага предвестника торчала в его впалой груди. Бран выдернул клинок из ходячего трупа, а я встретил двух новых. Отсек обе кисти первому и почувствовал, как в правое плечо вонзились клыки другого. А когти мертвеца уже рвут живот и спину. Я взвыл от боли и вогнал кинжал прямо в черный глаз неупокоенного, который тут же ослабил хватку и упал на снег. Взмахи сабли разделывали мертвого эльфа с двумя обрубками вместо рук. Я заскрежетал зубами от еще терзающей меня боли, но в мыслях ликовал. Кинжал нашел уязвимое место нежити. Бракемард снес голову мертвецу, что на мгновение замер и получил удар ногой в живот, откинувший обезглавленного эльфа на несколько шагов. «Ты как?» — я обернулся. «Толпа нежити будет здесь через десяток ударов сердца». «В порядке!» — Бран резанул воздух шпагой. Дышат тяжело. Бег и схватка с Ирмой, перекинутые через плечо, давались непросто. Но оскалился в хищной улыбке, а в глазах полубезумный боевой азарт. «За мной!» Я первым нырнул в темноту донжона, обращаясь к дарованной богом воров магии. Закололо на кончиках пальцев. Внутри меня пробежала волна тепла, с которой приходит ночное зрение. А внутрь зала первого этажа падал слабый ночной свет. Мне этого достаточно. Сделка многократно усилила магические таланты. Я видел, как кошка во тьме. Просторный зал с несколькими проемами, за которыми снова тьма, и никого из неупокоенных. Внутри башни было подозрительно тихо. «Проклятие золотых слонов!» — выругался Бран. «Он тоже внутри донжона. Ничего не вижу». «На ощупь иди. Помнишь, где лестница?» Война снова выругался и, найдя рукой стену, двинулся вдоль нее к каменным ступеням. А я воткнул острие сабли в первого эльфа. Они уже рвутся к нам. Кровь и песок. Целился в глаз, но мертвец попытался прыгнуть, и Баркимарт вонзился только в шею. Это укус комара для такой твари. Я только успел пнуть неупокоенного назад, чтобы тот не оказался за спиной, а новые мертвецы за ним лезут и лезут. Я со стервенением рубил гнилую плоть на старых костях, и пока удавалось сдержать натиск нежити. Но с той стороны их все больше. Скоро напор эльфов превратится в подобие стихии, и придется отступить. Иначе мертвяки погребут меня под собой, как тогда, когда вместе с Ирмой и Браном попытались отбиться в первый раз. Предвестник уже у каменных ступеней. Как же медленно он все делает! Быстрей! Я чуть не взвыл от злости. Здесь у входа долго не выстою, и, конечно, отступлю к лестнице внутри узкого коридора, что поднимается наверх вдоль стены донжона. Там, отходя, поднимаясь по ступеням за Браном, и буду сдерживать мертвецов. Но сможет ли война отбиться от того, кого не видит, если неупокоенные появятся сверху? Снова кровь и боль. Я захрипел, отпрыгнув и широким взмахом рубанул вниз. Мертвая эльфийка пролезла между ног других неупокоенных и вонзила клыки в ногу. Сабля перерубила ей шею. Кинжал в левой руке остановил нового тянувшегося ко мне мертвеца, на сей раз удачно поразив черный глаз. Неупокоенный застыл. Его толкнули, и тонкий стилет попытался достать мое сердце. Я легко отразил кинжалом неточный выпад очередного мертвяка, снова делая шаг назад. А эльфы, словно слившись в сросшиеся телами одно многоглавое и многорукое чудовище, заполнили собой весь проем в каменной стене донжона. Их больше не удержать. Я бросился к ступеням, занимая новую позицию на первой из них. Брана не видно, и значит, он на втором этаже или почти там. Хорошо. «Как ты?» — заорал я. Неупокоенные с шумом ввалились в нижний зал. И ответа я не услышал. Вот это плохо. Я пятился по ступеням наверх, постоянно оглядываясь, стараясь не упустить неупокоенных из вида. А они потеряли меня. Заходящие сейчас в башню мертвецы топчут тех, кто первыми одной слитной массой вдавились внутрь. Почти все они упали, не успев встать на ноги. «Куча мала у вас, гады!» — негромко вырвалось у меня. «Развлекайтесь, твари!» С Браном все в порядке. Я шумно выдохнул, когда нагнал его. Он в самом деле добрался до второго этажа. Обмякшая Ирмингрет все так же на плече, а вперед устремлено острие шпаги. «Хоть что-нибудь видишь?» «Есть немного», — послышал сверху. «Когда мимо бойницы иду?» Я смотрел на проем слева от предвестника. Темный ход ведет на первый уровень главной башни волчьего дома. Там кто-то есть. Клянусь Харузом. Клянусь стариком. Я горько усмехнулся, вспомнив о предводителе ночных крыс. Бран поднимался дальше, я шел за ним. Внизу шумят немые мертвецы, но по ступеням никто не поднимается. Это ненадолго. Проклятие! Спина взмокла, я чувствовал неладное и не сводил взора с черного прохода на первый этаж. Первую стрелу, которая вылетела оттуда, отбил. Но вторая впилась в плечо и толкнула к стене. Перед глазами поплыли красные круги, но смог заметить прыгнувшую на меня тень. Я подставил руку, прикрывая шею и лицо, в которое ударила волна смрада. Челюсти волкодава сомкнулись чуть выше запястья, рвя и терзая руку, и одновременно сжимаясь. От боли и неожиданности я выронил бракемарт и осел на пол, прижатый к стене. Грудь пса, сломав древко стрелы, давила на него, вонзая наконечник в плечо и причиняя еще большую муку. Запаниковав, закричав, я всаживал в мертвую плоть кинжал. В бок, шею, куда-то в голову. Раз за разом, но безмолвному уже однажды умершему псу это было нипочем. Зато у меня скоро кость затрещит. Стальное жало само нашло черный глаз огромной собаки, и волкодав мгновенно стих, разжав челюсти. Уф! Я отбросил тело, покрыв пса последними словами. Натерпелся от него больше, чем от всех эльфов Наур-Адаба. Скрежеща зубами от невыносимой боли, поднял саблю. Кровь и песок. Захотелось воззвать к Люциферу, чтоб затянул скорее рану, но сдержался. Моя душа проклята. Но, может, есть у нее крохотный шанс? Не буду звать сатану. Я видел ночным зрением растерзанные в лохмотье кожу и мышцы, и даже кость, и как обильно текущую кровь с изувеченной руки стекает на саблю. Чувствовал, как чужая, одолженная мне по сделке сила, начинает залечивать жуткую рану. Но чего же так медленно? «А, сатана, не отвечаешь?» — сорвался я. Все-таки позвал его, я рассмеялся. В голос, как безумец, где-то отголоском сознания, понимая, что схожу с ума. Но мне было все равно, совершенно. Не помог даже образ Алисы, мелькнувший перед мысленным взором. Она слуга низверженного, а я прислужник Люцифера. Его ключ к Арнору. А если этот ключ станет безумен? Я вскинул кверху руки, словно вопрошая высшей сущности, «Что будет, если сойду с ума?» И тут же заскрежетал зубами от боли в плече. «Кто избавит от торчащей в нем стрелы?» «Ах!» — я зарычал, как зверь, получив в бедро вторую. Новая острая боль отрезвила. Разум освободился от тени от безумия в одно мгновение. Кровь и песок. Я забыл про лучника в темном проеме первого уровня. Мертвецу далеко до прежнего стрелка, каким он был когда-то, живой. Но третья стрела окажется смертельной. Я знал об этом и помнил, что меня уже убивали стрелой, совсем недавно. «Не хочу!» Я завалился на бок, чувствуя, что с уголка рта потекла кровь. Николас Гард не железный, хоть и не в прежней мере человек. «Не хочу умирать!» Морщась от боли в истерзанной руке, она притупилась. Нарвет меня в ранах от стрел. Я протащил себя к ступеням и поднялся. «Надо уходить наверх. Там Томас Велден и его лечебная магия». И нет чертовых мертвецов. А нет, пожаловали. Я осклабился на первого неупокоенного, что показался снизу. Мертвец когда-то был подростком, безоружен. Я отступил на несколько ступеней выше, изготовив бракемарт и кинжал. Стрелой меня не возьмешь. Уже убрался от прохода, зато мертвый эльф ее получил. В шею, на вылет. Другой мертвяк, лучник, все-таки выстрелил. Но идущему на меня неупокоенному стрела в шее не мешала. Мертвец не обращал внимания и на сталь бракемарта, и кинжала. Он лишь тянулся к живому, истекающему горячей кровью человека. А я разделывал его. Готов. Я поднимался по ступеням, проклиная себя и стрелы. За то, что подставился под лучника, и за боль, которую доставляли зазубренные наконечники. Выдернуть из себя не хватило духа. Лишь примерился, не сильно потянув из раны. И мои мучения стали еще сильнее. К черту стрелы. Наверху Велдену он поможет. На третьем этаже, куда только что добрался, никого. Ни хозяев волчьего дома, ни моих невольных компаньонов, предвестника и вампира из высших. Я боялся, что в кромешной темноте слепой война пропустит нападение, и тогда даже ему придется несладко. Кровь и песок. Велден и я еще люди. Мы надеемся на спасение и прощение, а они... «Стоит ли беспокоиться за предвестника и вампира?» Я покачал головой, коря себя за собственный ответ. «Совсем недавно я сказал войне, что своих не бросаем. Не знаю, как для Томаса Велдена, а эти двое для меня свои. До тех пор, пока мы вместе в проклятых эльфийских лесах. Пусть моя душа проклята и будет проклята еще больше, однако не могу бросить предвестника и вампира, потому что сейчас сражаюсь с ними бок о бок». Брана и Ирму нагнал на четвертом уровне, главной башни донжона. Еще три, и мы наверху. А что дальше? Нужно привести вампира в чувство. И в этом я тоже надеялся на Томаса Велдена и его лечебную магию. Лишь бы упрямый старик не заявил, что исцелять нечисть есть тяжкий грех. Представив церковника, я злился. Распалялся, чтобы отвлечь себя от постоянной боли в ноге и плече. Раны. Становились особенно болезненными и разрывающими меня, когда еще дважды останавливал бредущих снизу мертвецов. «Их было только двое, хвала Харзу», — снова подумалось о Велдоне. «Он-то может и согласится помочь Ирмингрет, но скажет, что его магия бессильна исцелить уже единожды умершего вампира. Но тогда упрямый старик так и останется в волчьем доме вместе с хозяевами замка. Либо вампирша, которую он приведет в себя, вытащит монаха и Брана за стены эльфийского замка, а я воспользуюсь магией и перенесусь куда-нибудь в ночную тень у окружающих его деревьев». «Чтоб тебя!» — зашипел я и заскрежетал зубами от резкого укола в раненой ноге, когда неудачно наступил на нее. «Что там у тебя?» — хриплым голосом спросил Война. «Пустяки! Подстрелили два раза!» Я скривился от очередных вспышек боли, что казалось уже вечно со мной. «Терпи, когда доберемся до верха, я помогу». «Каким образом?» «Дерну посильнее за древко и вырву из раны. Вместе с мясом?» Война рассмеялся. «Как получится!» «Нет уж, я чертыхнулся. Подпущу к себе только Велдона». «Сзади кто-то есть!» — бросил через плечо Бран. Он услышал, а я увидел ночным зрением новых неупокоенных. Все с оружием в руках, покрытых гнилой кожей. Мертвецы безмолвно поднимались по ступеням. Их много. Идут, толкая других в спину. Смогу сдержать их какое-то время. Но в конце концов их натиск превратится в вал мертвых тел, который остановить будет невозможно. Нужно убраться из Наур-Адаба скорее, чем неупокоенные ворвутся на верхнюю площадку башни. «Живее там!» Я развернулся к мертвецам со злостью и болью в себе. Про боль надо забыть, она будет только мешать. Спустя несколько ударов сердца принял новый бой. Мертвые оказались неумелыми мечниками, но, не ведая страха, лезли вперед, невзирая на мою сталь. Я не подпускал их к себе и замедлил подъем мертвецов, но все время отступал. Поднимаясь по ступеням, волочил простреленную ногу и оставлял за собой кровавый след. Крови потерял немало. Вслушиваясь в себя, чувствовал, что сил еще достаточно, но они не беспредельны. Должно хватить, пока ступеньки поднимаются наверх. А иначе меня буквально разорвут в клочья. Сверху слышал Брана. «Николас, мы уже здесь!» Предвестник кричал из-за изгиба каменного подъема. Я отступал медленнее, чем Война поднимался наверх. Я выгрызал у неупокоенных каждую лишнюю секунду. Но то ли ослаб от потери крови, то ли натиск мертвецов становился сильней, а мне становилось все сложнее удерживать их. Я тяжело дышал, раз за разом безостановочно взмахивая сабли и орудуя кинжалом. Когда удавалось поразить черный глаз на мгновение, становилось легче. «Гард!» Я рванул вперед, перепрыгивая через несколько ступеней, и оторвался от неупокоенных. Будь они живы, сказал бы, что эльфы не ожидали такой прыти. К дьяволу их! Проход наверх закрыла собой темная фигура Брана. «Это я!» Предвестник скользнул в сторону, и первое, что я увидел, оказавшись рядом с ним, неподвижно лежащего у полуразрушенного зубца Томаса Велдона. Монах упал на камни лицом вниз.